Работа «Фонтан Бармали». Это знаменитый кадр 1942 года «Фонтана Бармали» фотографа Иви Зерихина после бомбежки Сталинграда, теперь же Волгограда. Ну, откуда, собственно, я. В конце 2013-го в моем городе произошло три теракта. Второй из них был вот как раз в железнодорожном вокзале, рядом с которым тем же летом был восстановлен этот самый фонтан. Вот сегодня фонтан является не только, сегодня для нашего города, для города Волгограда, является не только символом противостояния немецким фашистам во время Великой Отечественной войны, но и является еще таким вот очередным траурным местом, куда приносят цветы вот в память о жертвах теракта. Первым терактом из трех был взрыв автобуса, автобуса номер 29, в котором погибло 6 человек, и в котором я почти 5 лет ездил в университет до того, как в университет на учебу, до того, как приехал в Москву. Так что для меня это личная история. Вот эти взрывы, особенно в автобусе, в котором я сам ездил, заставили меня пересмотреть многое. Знаете, вот когда о терактах узнаешь из СМИ, то они воспринимаются как то, что тебя не касается и выступает чем-то, что вне твоего жизненного пространства. Ну и поэтому практически сразу вытесняются вот, как бы вот из поля постоянных переживаний. А вот здесь я почувствовал, конечно же, такую вот тотальную незащищенность, уязвимость, ну и в принципе вот, как бы хрупкость вообще человеческой жизни в нынешних условиях. Сегодня теракты вот во многом, как мне кажется, заменили вот прямые военные действия. Они также способны уничтожать, деморализовать, держать в панике целые города. Это вот такой как бы новый вид войны, что ли, в условиях мира или отсутствие открытого вот, военного противостояния, отсутствие очевидного врага. Работа сделана, ну, если о самой работе, то работа сделана на трех слоях плексиглаза размером 200 на 300 сантиметров, расстояние между листами около 40 сантиметров. И при фронтальном просмотре изображение как бы собирается, и оно считывается зрителем. При просмотре изображения под углом, то оно распадается или разрывается подобно осколкам бомбы. Если же эту работу попробовать рассмотреть вот с точки зрения ее номинальных как бы выразительных возможностей, с точки зрения того, как она может соотноситься, например, с той же конвенцией картины, то для меня подобная работа и подобная техника, она выбрана осознанно, потому что меня программно как бы интересует и состояние, и положение современной живописи, ну и возможные какие-то перспективы. И в этом смысле выбор вот такого способа отображения сюжета, он не случайен. И здесь для меня важно было показать, что вот конвенция картины, которая представляет из себя непрозрачную плоскость с красочным слоем на ней, вот, она может быть пересмотрена, эта конвенция, в пользу, например, каких-то экспериментов, в частности, вот то, что делаю я. То есть это совершенно отличная с точки зрения выразительно-пластических возможностей медиа, который имеет такие выразительные возможности, которые отсутствуют у самой картины, но при этом это тоже остается живописью. Вообще здесь для меня важна еще и проблематика отождествления картины и живописи. То есть является ли действительно живопись тождественной картине, или же есть возможности выйти за какие-то другие пределы. Вот. И плексиглаз, красочный слой, изображение, разнесенное на разные слои этого плексиглаза. Для меня это вот такая попытка переосмыслить вот эту вот традиционную живопись и попытка попробовать внести какую-то вот новую лепту в уже такой традиционный, где-то консервативный вид искусства, как живопись.